Мы все будем мертвы, 9 миллиардов трупов. Ваш Бог простит, а я не буду. Ваш Бог простит, а я не буду. Мы все будем мертвы, 9 миллиардов трупов. Мы все будем мертвы, 9 миллиардов трупов. Ваш Бог простит, а я не буду. Ваш Бог простит, а я не буду. Я завершаю все дела на этой планете, улетаю на другую. Я слишком занят, занят для всех и всегда. Исключаю себя из системы наследования, браков, смены фамилий, покупки машины, квартир. Исключаю себя из системы. Мой врожденный долг уже отдан. Те шансы ты уже проебал, но еще жив почему-то. Гуляешь вдоль пропасти. Сколько было до, сколько будет после. Пытаешься бодриться, но вместо этого думаешь про тайную черную дверь. Ничто не мерит так с печальным положением вещей, как общая единая судьба. Меня ждало рождение, меня ожидает смерть. Но я хочу уклониться от прочего конформизма. Ты идешь в открытый мир, шаг за шагом, расширяя карту, прокачивая скиллы. И вот ты вышел на пик своей формы. Так много узнал и так много достиг. Сюжетная линия заканчивается и нет больше заданий. Конец игры, ты включаешь старые фильмы, но все в этом кадре мертвы. Никто не спасся даже через роли. Дом не нужно искать, его нужно построить. Жизнь утекает сквозь пальцы, пока я ищу ей применение. Думаю, я слишком много думаю. И только медицинская классификация болезни знает все. Пухают подростки по подъездам. Все повторится, все повторится, все повторится. И в местах, где жили вы, будут жить другие люди. Мир справится без тебя. Мы все когда-нибудь будем мертвы, 9 миллиардов трупов. Ваш Бог простит, а я не буду. Ваш Бог простит, а я не буду. Ваш Бог простит. Мы кричали в соцсети, заполняя внутреннюю пустоту. И выжили лишь те, кто научился этому самообману. Я ничего больше не хочу, мне тяжело и длится пытка. Приключения сломанных игрушек в ёбнутой стране. В конце концов, все на свете делается ради удовольствия, чтобы накормить нервную систему. Главное, чтобы тебе нравилось, главное, чтобы тебе нравилось. Ведь жизнь — это инвестиции в окно. И когда-нибудь все закончится. Я поняла про себя тут одну вещь. Я не собираюсь жить вечно, я не собираюсь жить долго. В целом было бы неплохо, если бы мама вместо меня завела кота. Артисты входят в свою терминальную стадию когда-нибудь. Так говорила моя подруга. Я с радостью забуду этот мир и самого себя. И в этом не будет трагедии, не будет даже печали. Будем последовательны. Я опоздала к раздаче благ и подарков. Я бы с радостью все забыла. Но я обладатель кошки, она цепко держит меня в этом мире своими лапами. Мне счастье в жизни. Привет всем, кто стареет и умирает. Ребята, я с вами. Передвигаемся, как во сне. Нам всем поможет психотерапия или смерть.